Глава 17. «Наверное, поезд опаздывает», — недовольно сказала Пандора, играя с собаками на полу в приемной. «Нет сил больше ждать». «Займись каким-нибудь полезным делом», — предложила Кассандра, втыкая иголку в рукоделие. «Ожидание не будет таким тягостным». «Все так говорят, но это неправда. Чем бы ни занималась, все равно ждать очень трудно». «Возможно, джентльмены по дороге из Олтона остановились перекусить», — предположила Хелен, низко склонившись над пяльцами, чтобы не ошибиться со стежками. Кэтлин подняла глаза от книги по сельскому хозяйству, которую ей порекомендовал Уэстон, и заметила с притворным негодованием. «Если так, я им не завидую. Кухарка столько всего наготовила!» Наполеон стал устраиваться на широкой юбке, сидевшей на полу Пандоры, и Кэтлин, увидев это, поморщилась. «Дорогая, к тому времени, когда приедут джентльмены, ты вся будешь покрыта собачьей шерстью». «А они даже не заметят», — отмахнулась девушка. «Мое платье черное, собака тоже черная». «Возможно, но все же...» Кэтлин не договорила. В приемную вбежал Гамлет со своей вечно улыбающейся мордой. За суетой приготовлений к Рождеству она совсем забыла про поросенка. Она так привыкла, что он повсюду ходит за Наполеоном и Джозефиной, что начала воспринимать его как третью собаку. «Ох, дорогая, нужно что-то придумать с Гамлетом. Нельзя, чтобы он бегал повсюду, когда у нас в гостях будет мистер Уинтерборн». «Гамлет очень чистый». Кассандра погладила поросенка, тот радостно захрюкал. «Даже чище собак!» И это правда. Гамлет вел себя вполне прилично, и было бы несправедливо изгонять его из дома. «У нас нет выбора», — сказала Кэтлин с сожалением. «Боюсь, мы не можем ожидать от мистера Уинтерборна, что он будет разделять наши просвещенные взгляды. Гамлету придется какое-то время пожить в сарае. Вы можете сделать ему уютную постельку из соломы и одеял». Близняшки пришли в ужас и в один голос запротестовали. «Но он же обидится! Подумает, что его наказали!» «Ему там будет вполне...» — начала Кэтлин, но не договорила. Обе собаки вдруг залаяли и бросились вон из комнаты, виляя хвостами. Гамлет, решительно взвизгнув, потрусил за ними. «Кто-то приехал!» — сказала Хелен, откладывая в сторону вышивку. Встала и подошла к окну, посмотреть на подъездную дорогу и портик. «Должно быть, это Девон и его гость». Кэтлин вскочила на ноги и требовательно сказала близняшкам: «Отведите поросенка в подвал! И поскорее!» Девушки побежали за Гамлетом. Кэтлин проводила их взглядом и, расправив юбки и одернув рукава, подошла к Хелен. К ее удивлению, на подъездной дороге не было ни экипажа, ни лошадей, только крепкий пони, вспотевшие бока которого тяжело вздымались. Кэтлин узнала его. Пони принадлежал Нейту, младшему сыну почмейстера. Он помогал отцу доставлять телеграммы, но никогда не скакал, очертя голову. По спине Кэтлин пробежал холодок неприятного предчувствия. К дверям приемной подошел пожилой дворецкий. «Миледи!» Когда Кэтлин увидела в его руке телеграмму, у нее перехватило дыхание. За все время, что она знала Симса, он никогда не передавал ей письмо или телеграмму из рук в руки, всегда на маленьком серебряном подносе. Мальчик сказал, что дело чрезвычайно срочное. Когда Симс передавал ей телеграмму, лицо его было напряжено, губы подрагивали. Почмейстеру прислали сообщение. Кажется, в Олтоне поезд сошел с рельсов. Кэтлин почувствовала, как от лица отхлынула кровь, в ушах зашумело. Дрожащими руками она выхватила у дворецкого телеграмму и развернула. Около станции Олтон произошло крушение. Тренир и Уинтерборн ранены. Вызовите доктора, чтобы к их приезду был. Я вернусь наемным экипажем. Саттон. Девон ранен. Кэтлин непроизвольно сжала кулаки, словно пугающая мысль была о чем-то таким, что можно отбить ударом. Сердце гулко заколотилось. «Симс, Пошлите кого-нибудь за доктором». Паника душила ее, и слова давались с трудом. «Пусть выезжает немедленно. Лорду Трениру и мистеру Уинтерборну потребуется помощь». «Да, миледи». Дворецкий вышел из комнаты с удивительным для его возраста проворством. «Можно мне прочитать?» — попросила Хелен. Кэтлин протянула ей телеграмму. В ее дрожащей руке бумага трепыхалась, как пойманная бабочка. От дверей послышался голос запыхавшегося Нейта. Это был невысокий, крепкий парнишка с копной рыжих волос и круглым лицом, усыпанным веснушками. Папа сказал, что это сообщили по телеграфу. Поняв, что ему удалось завладеть вниманием обеих леди, он затараторил. Это случилось на мосту, почти у самой станции. Колею пересекал состав с балластными вагонами и не успел вовремя освободить путь. Пассажирский поезд врезался в него, и несколько вагонов свалились с моста в реку Уэй. Погибло больше дюжины. Еще человек 10 пропали. Папа говорит, там полно раненых. Кому-то могло оторвать руки или ноги, сломать кости. Кэтлин побледнела, как полотно, и резко отвернулась. «Нейт», — перебила парнишку Хелен, — «а пойди-ка ты на кухню». Кухарка испекла печенье и имбирные пряники. «Спасибо, леди Хелен». Кэтлин прижала кулаки к глазам и прикусила губу. От страха она дрожала с головы до ног. Было невыносимо сознавать, что Девон, красивый, надменный, абсолютно здоровый мужчина, ранен, что в эту самую минуту страдает от боли, а может, и вовсе умирает. У нее вырвался вздох, похожий на стон, и между костяшками пальцев просочилась горячая влага. Нет, она не может позволить себе плакать, у нее слишком много дел. Когда Девон приедет, все должно быть готово. «Что я должна делать?» — услышала она голос Хелен. Кэтлин, совершенно недопустимо для леди, промокнула мокрые щеки манжетами. Мозг был словно в тумане и отказывался соображать. «Расскажи близняшкам, что случилось, и проследи, чтобы их не было рядом, когда мужчин принесут в дом». Мы не знаем, в каком они состоянии, насколько их раны серьезны, и я не хочу, чтобы девочки это видели. Конечно. Кровь пульсировала у Кэтлин в висках. «Я пойду к миссис Чёрч», — сказала она хрипло. «Нужно собрать все медикаменты, которые есть в доме, приготовить чистые простыни, ветошь». «С ними Уэстон», — напомнила Хелен, заботливо положив руку ей на плечо, чтобы успокоить, хотя сама побледнела и едва сдерживала дрожь. «Он все сделает как надо. Не забывайте, что граф очень сильный мужчина, так что справится». Кэтлин машинально кивнула, но слова Хелен ее не успокоили. «Да, Девон здоровый и сильный, но железнодорожная катастрофа не шутка. Когда поезд мчится со скоростью 60 миль в час, исходит с рельсов или сталкивается с другим, дело редко обходится легкими ранениями, и неважно, насколько человек сильный, храбрый или умный. Тут все решает удача, а ее семье Рейвенеллов всегда не хватало. К облегчению Кэтлин слуги, посланные за доктором Уиксом, очень быстро вернулись вместе с ним. Местный врач учился в Лондоне и был опытным и знающим специалистом. В то утро, когда случилась трагедия с Тео, он приезжал в поместье. Это он принес девушкам трагическую новость о смерти их брата. Всякий раз, когда кто-то из членов семьи или слуг заболевал, Уикс немедленно приезжал и оказывал помощь, не разделяя слуг и хозяев, с уважением и вниманием. Кэтлин быстро прониклась к нему симпатией и стала ему доверять. «Я пока еще не имел удовольствия познакомиться с лордом Трениром», сказал Уикс, когда его проводили в спальню, где все было приготовлено к прибытию пациентов. «Сожалею, что первое знакомство произойдет при таких обстоятельствах». Кэтлин смотрела застывшим взглядом на содержимое больших черных саквояжей, которые открыл доктор. Гипсовые повязки, иглы, Нити, блестящие металлические инструменты, стеклянные пробирки с какими-то порошками, бутылочки с лекарствами. И думала о том, когда же привезут Девона и какие у него повреждения. Ее охватило странное ощущение нереальности происходящего. Это до ужаса напоминало ей то утро, когда умер Тео. Пытаясь сдержать дрожь, сотрясавшую все ее тело, она скрестила руки на груди и вцепилась пальцами в локти. Когда Девон в последний раз покидал Эверсби, она была слишком раздражена, чтобы сказать ему «до свидания». «Леди Тренир», — мягко произнес доктор, — «я подозреваю, что эта трагическая ситуация и мое присутствие напоминают вам о происшествии с мужем. Возможно, вам станет легче, если я приготовлю успокоительное». «Спасибо, не нужно. Я хочу оставаться в твердом рассудке. Просто я не могу поверить. Еще один Рейвенел». Закончить фразу у нее не хватило сил. Уикс нахмурился и погладил коротко подстриженную бородку. По-видимому, мужчины этой семьи не наделены даром долголетия. Однако давайте не будем пока предполагать худшее. Мы скоро узнаем, каково состояние лорда Тренира. Пока доктор раскладывал на столе разные принадлежности, Кэтлин услышала, как где-то в другой комнате Симс велит слуге бежать в конюшню и принести несколько тренировочных шестов, чтобы сделать из них нечто вроде носилок. С лестницы слышались быстрые шаги, откуда-то доносилось звяканье банок и ведер. Миссис Чёрч распекала служанку, которая принесла ей тупые ножницы, но вдруг ее гневная речь оборвалась на полуслове. Внезапно стало тихо. Кэтлин напряглась. Через мгновение из коридора донесся громкий голос экономки. «Миледи, на подъездной дороге показался экипаж!» Кэтлин метнулась вперед, как ошпаренная, и выбежала из комнаты. По пути к парадной лестнице ей встретилась миссис Чёрч и, развернувшись, метнулась за ней следом, крикнув: «Леди Тренир, не спешите вы так, а то споткнетесь!» Не обращая внимания на это предостережение, Кэтлин сбежала вниз по лестнице и выскочила на крыльцо, где уже собрались горничные, лакеи и Симс. Все взгляды были обращены на приближающийся экипаж. Карета еще не успела остановиться, а лакей, ехавший на запятках, уже спрыгнул на землю, и двери распахнули изнутри. Появился Уэстон, и по воздуху разнеслись восклицания. Выглядел он ужасно. Одежда мокрая, грязная. Все тут же бросились к нему. Но он поднял руку и, привалившись к стенке экипажа, с трудом выдавил, преодолевая клацанье зубов. «Нет, сначала граф. Где чертов доктор?» «Мистер Рейвенелл, я здесь. Вы ранены?» — отозвался доктор Уикс, подошедший к экипажу. Уэстон отрицательно покачал головой. «Холодно. Вода ледяная». Кэтлин протиснулась сквозь толпу слуг и подставила ему плечо, чтобы не упал. Он с трудом держался на ногах. Лицо его было бледным, одежда пропиталась грязной водой и от нее несло илом. «Как Девон?» «Почти без сознания, едва соображает. Слишком долго пробыл в воде». Доктор повернулся к экономке. «Миссис Чёрч, мистера Рейвенелла нужно немедленно уложить в постель и потеплее укрыть. Да, и растопите камин, но ни в коем случае не давайте спиртное, ни в каком виде. Это очень важно, вы меня понимаете? Можно дать теплого сладкого чая, но только не горячего». «Не надо меня никуда укладывать», — возразил Уэстон. «Я же стою», — так и не договорив, он начал оседать на землю. Кэтлин изо всех сил старалась удержать его и не дать упасть. Подбежали лакеи, подхватили его и уложили на импровизированные носилки. Уэстон начал было сопротивляться, но доктор строго сказал: «Мистер Рейвенелл, не шевелитесь. до тех пор, пока вы не перестанете трястись от холода, любое напряжение может стать для вас смертельным». Он поторопил лакеев, махнув рукой. «Что вы стоите? Несите его в дом!» Кэтлин хотела было подняться по складной лестнице в экипаж, потому что внутри было темно и зловеще тихо. Доктор решительно отодвинул ее. «Позвольте сначала их осмотреть мне. Скажите же, что с лордом-тренером?» «Непременно, после того, как его увижу». Уикс поднялся в экипаж, а Кэтлин напряглась, стараясь сохранять терпение, и до боли прикусила нижнюю губу. Через полминуты раздался голос доктора, и на этот раз в нем прозвучала безотлагательность. «Мне нужна помощь! Срочно! Первым необходимо вынести мистера Уинтерборна!» «Питер!» — распорядился Симс, и лакей поспешил к экипажу. «А как же Девон?» Кэтлин сходила с ума от беспокойства. Она попыталась заглянуть в карету, но не увидела ничего, кроме лакея и доктора. Они загораживали обзор. «Доктор Уикс! Одну минуту, миледи!» «Да, но...» В этот момент из экипажа выбралась большая темная фигура, и Кэтлин отступила на шаг, не сразу поняв, что это Девон. В лохмотьях, волосы дыбом, почти неузнаваемый. По-видимому, он услышал ее голос. «Лорд-тренер, вам нельзя напрягаться», — резко сказал врач. «Я вас сразу же осмотрю, как только помогу вашему другу». Девон пропустил его слова мимо ушей. Как только его ноги коснулись земли, он пошатнулся и, чтобы не упасть, схватился за стенку экипажа. Он был весь в грязи с головы до ног, мокрый, в крови. Лихорадочно оглядев его, Кэтлин с облегчением увидела, что руки-ноги целы, открытых ран нет. Блуждающий взгляд его горящих синих глаз нашел ее губы, губы беззвучно произнесли ее имя. Кэтлин быстро подошла к нему. Он грубо схватил ее, одной рукой до боли вцепившись свернутую узлом на затылке косу. Издав тихий ракочущий стон, он крепко поцеловал ее, и ему было все равно, если на них смотрят. Он с трудом сохранял равновесие, его тело содрогалось, и она всеми силами старалась его поддержать. «Вам трудно стоять. Позвольте, я вам помогу сесть на землю. Девон, пожалуйста!» Но он не слушал. Издав первобытный рык, он прижал ее к стене экипажа и опять поцеловал. Даже раненый и изможденный, он все равно был невероятно силен. Его рот завладел ее губами и не отрывался до тех пор, пока хватало воздуха. Кэтлин увидела краем глаза, что к ним приближаются миссис Чёрч и два лакея с носилками, и взмолилась. «Девон, вам нужно лечь!» «Вот как раз и носилки. Вас отнесут в дом, и я постоянно буду с вами. Обещаю». Он не двигался. Только дрожь сотрясала его тело. «Дорогой», — с тревогой прошептала Кэтлин ему на ухо, «пожалуйста, отпустите меня. На нас смотрят». В ответ он только издал какой-то нечленораздельный звук. Его руки еще крепче сомкнулись вокруг нее. А потом он стал падать, теряя сознание. К счастью, слуги успели подойти и подхватили графа раньше, чем он рухнул всей массой на Кэтлин. Когда они опустили его на носилки, ее затуманенный разум осознал, что перед тем, как потерять сознание, он произнес «никогда».